Глава 34. Триждан вошла в вестибюль ЦТП и удивленно подняла глаза. Гость нисколько не походил на ученых, которые обычно являлись сюда во фланелевых рубахах и джинсах. Антропологи, океанологи, геологи и специалисты прочих областей естественных наук. Напротив, вид у доктора Авадона был прямо-таки аристократический. Высокий, широкоплечий, загорелый, в безупречно сшитом костюме и с идеальной стрижкой. Такому наверняка уютнее в роскошном особняке, чем в лаборатории. «Доктор Авадон?» — осведомилась Триш, протягивая ему руку. «Да», — неуверенно ответил он, но руку пожал. «Прошу прощения, а вы кто?» «Триждан, ассистент Кэтрин. Она попросила меня встретить вас». «А вот как?» — доктор улыбнулся. «Приятно познакомиться, Триш. Простите мою растерянность, я думал, Кэтрин сегодня одна». Он кивнул в сторону коридора. «Однако я в вашем распоряжении. Видите?» Доктор Авадон быстро овладел собой, но в его взгляде мелькнуло разочарование. «Может, Кэтрин молчала неспроста, и у них завязывается роман?» Она никогда не обсуждала с Триш свою личную жизнь. Однако ее гость был привлекателен, ухожен и явно принадлежал к высшему обществу. Чего бы он ни ждал от сегодняшнего визита, присутствие Триш не входило в его планы. Быстро вынув наушники, из которых доносились звуки футбольного матча, охранник подверг доктора Авадона обычной для всех посетителей процедуре. «Кто выигрывает?» — непринужденно спросил Авадон, выкладывая на поднос телефон, ключи и зажигалку. «Редскинс впереди на 3 очка!» — с жаром ответил охранник. Ему не терпелось вернуться к игре. «Ну и матч!» «Скоро приедет мистер Соломон», — сказала ему Триш. «Передайте, что мы в лаборатории, хорошо?» «Будет сделано», — охранник ей подмигнул. «Спасибо, что предупредили. Приму деловой вид». Триш сказала это не только ради охранника, но и чтобы дать мистеру Авадону понять, не она одна помешает их личной встрече с Кэтрин. «А откуда вы знаете мисс Соломон?» — спросила она, оглядывая таинственного гостя. Доктор Авадон улыбнулся. «О, это долгая история. Мы вместе кое над чем работаем». «Ясно», — подумала Триш. «Не мое дело». «Потрясающий комплекс», — восхитился Авадон, оглядываясь по сторонам. «Я здесь впервые». С каждым шагом непринужденность в его голосе звучала все естественнее. И Триш заметила, что он внимательно все осматривает. А еще в ярком свете коридорных ламп от нее не укрылось, что лицо гостя покрыто тональным кремом. Странно. Однако Триш решила не придавать этому значения, и пока они с Авадоном шли по пустым коридорам, вкратце рассказала ему о целях и задачах ЦТП, а также о различных отсеках и о том, что в них находится. Доктор был поражен. «Выходит, ЦТПСМ — кладезь бесценных экспонатов. Странно, что охрана не на каждом углу». «О, в этом нет необходимости», — Триш указала на ряд объективов «Рыбий глаз» под потолком. «Здесь все автоматизировано. Видеозапись ведется 24 часа в сутки, а этот коридор проходит через весь центр, как позвоночник. Тем более в комнаты нельзя попасть без карточки и пин-кода». «Разумно. Ничего не скажешь». «Тьфу-тьфу-тьфу. У нас ни разу ничего не украли. Впрочем, кто будет грабить такой музей? На черном рынке не нужны образцы вымерших растений, эскимосские каяки и заспиртованные гигантские кальмары». Доктор Авадон прыснул. «Пожалуй, вы правы». «Больше всего экспонатам достается от грызунов и насекомых». Триш рассказала, что для предотвращения заражения насекомыми все отходы ЦТП замораживаются. Кроме того, у центра есть так называемая мертвая зона, особая среда между двумя стенами, подобно ножнам, охватывающая весь комплекс. Поразительно. А где лаборатория Питера и Кэтрин? В пятом отсеке. Он в самом конце этого коридора. Авадон резко остановился и заглянул в маленькое окно справа. «Бог ты мой! Это еще что?» Тришер смеялась. «Третий отсек. Мы называем его мокрым». «Мокрым?» — переспросил Авадон, приближаясь к стеклу. «В этих контейнерах больше 3000 галлонов этилового спирта. Помните, я говорила про гигантского кальмара?» «Это кальмар?» — доктор Авадон вытаращил глаза. «Какая громадина!» «Самка архитептиса», — добавила Триш. «Она больше 40 футов в длину». Доктор Авадон, завороженный необычным зрелищем, не мог оторваться от окна и напоминал мальчишку, который замер у витрины зоомагазина, мечтая о щенке. Прошло 5 секунд, а Авадон все еще глазел в окно. «Ладно, ладно», — жалилась Триш, и, смеясь, вставила карточку в прорезь замка, затем ввела пин-код. «Так и быть, покажу вам кальмара». Войдя в тускло освещенный 3-й отсек, Малах огляделся по сторонам. Нет ли где камер? Пухленькая помощница Кэтрин лопотала что-то о заспиртованных экспонатах, хранящихся в отсеке. Малах не слушал. Гигантские кальмары его не интересовали. Это темное, безлюдное помещение понадобилось ему для одной цели — чтобы решить неожиданно возникшую проблему.